По пути из Сталина мы въехали в Ригу с стороны Шмерли. Света Хоркина и Сережа Лазарев подождали в машине, пока я вышел на короткое свидание с мамой. Не знаю, можно ли говорить, что кладбище бывает прекрасным, если иметь в виду не столько богатые памятники или великолепные ограды. Тяжелые, полные золотых, оранжево-красных листьев и ветви деревьев сошлись над погостом, закрывая непроглядное небо и останавливая бесконечный моросящий дождь. Мне вдруг подумалось, что именно таким пестрядевым убранством должен быть обставлен любой невозвратный уход. Маму и отца разделила горькая для меня несхожесть их последних пристанищ. Вечно сырая, с пьянящим сосновым запахом почва Латвии и сухая, растрескавшаяся от зноя земля Израиля. На кладбищах мне почему-то всегда везет на курьезы. Однажды в Нетании ко мне ринулась бодрая репатриантка и, чуть не обнимая меня, сказала так громко, так прочувственно: «Боже, как я рада вас здесь видеть!» Весь скорбный этикет был нарушен одной этой невозможной фразой. Мы с братом и племянником Рафиком в черных кипах со строгими лицами не удержались, прыснули от смеха. Да и папа вряд ли бы осудил ретивость незнакомой дамы, потому что легко прощал невинные глупости, чуть ли не вмененные, по его мнению, природой всем женщинам. Здесь же, в Шмерли, на выходе из кладбищенских ворот, подбежал ко мне продавец цветов и сказал, что давно хотел со мной познакомиться. Он жаром протянул мне руку, переложив в другую фотоаппарат, и в одну минуту избавил меня от подозрения, что он хочет запечатлеться со мной на печальном фоне синагоги и черной изгороди. «Я работаю ведущим детской передачи на телевидении, и еще мы дружим с Ниной Тумановой. Помните ее, она добрый ангел нашей семьи». «Как же не помню! Нина моя одноклассница, которую я всегда провожал на пути из школы. Тихая, светлая девочка с голубыми глазами. Я не стал спрашивать, что стало с ней. «Извините», — сказал я, выдергивая руку из холодной ладони, — «я очень тороплюсь». Когда я сел в машину, радио, развлекавшее нас на всем пути, уже молчало. Пустынными улочками мы вынырнули к мосту, перекинутому через Лету, на этот раз принявшую черты студеной, спокойной Даугавы. 4 марта 1990 года. Статус-кво. Вспомнил вдруг университетское. Кви, кве, кво. Форточку открыл, накурившись, и дверь поползла. Стало страшно, показалось, что по коридору кто-то бродит. В темные стекла гостиной пошел посмотреть. Господи, неужто за ними кто-то дышит? Авторучку сменил и вспомнил, что вот я толстые стержни люблю. У Новиковой опять бесконечные жалобы. Полчаса сипела в трубку про круг своих забот. Поди, тяжко. А мне? Мамочка зовет проститься. Опять в шутку обернул. А как задумаюсь, хороши шутки, мамы вдруг лишится. Потом чуть не вслух произнес. Мамы в этом году не станет. В Бога, что ли, поверить? Невозможно уже язычником быть. А веру и завтра бы сорвался, к мамочке прилетел бы и сидел бы подле нее одной ноги. Папу успокаиваю, он сам бодрится и верит мне. Хорошо верить. А как заставить верить себя? Чувствую, что верить хорошо, и не курить, верую, и в мыслях не согрешить. Завтра покажут утреннюю почту с утра, вот еще сраму будет, а я завтра на выборы иду депутатов выбирать, Куняева вычеркнуть и Севрюгина жирно зачеркнуть. Попекся бы кто-то обо мне, позвонил бы сейчас, сию секунду. Сегодня разговоры были о деньгах. Предстоящая денежная реформа всех нас превратит в совслужащих без достатка. И Кларка тоже плакала, что деньги утекут. А хрен с маслом останется. Длинный ряд ее платьев концертных. Еще мы к Потапычу заезжали после концерта в КГБ.